Глава 19. «Осьминог? Я думала, его не существует!» — закричала Роза. «Бабуля Марселин говорила, что его выдумали!» — стал оправдываться Топинат. Хомячок в ужасе обхватил лапками голову. «А львы? Их тоже выдумали?» «Надо бы уносить ноги, не думаете?» — предложил Эол, потому что стая неслась прямо на ребят. Вдруг звери остановились. Роза увидела 5 львов с коричневой гривой и 2 львиц. Их шерсть трепетала от сильного ветра. Они обнюхивали окрестности. Над ними парил осьминог. Он застыл, подобно статуе. Лишь щупальца извивались, словно змеи. Вдруг одно из них указало в направлении Розы. Девочка тут же сделала шаг назад, чтобы спрятаться в зарослях. Однако, словно примагниченная указывающим на нее щупальцем, она не могла и пошевелиться. На мгновение взгляд Розы остановился на самом осьминоге. Она обо всем позабыла, словно мир для нее стал невидимым. «Роза! Роза!» — окликнул ее Эол. «Прячься!» Выйдя из оцепенения, Роза заставила себя поглубже спрятаться в кусты. К счастью, у осьминога не было ни глаз, ни рта, поэтому вряд ли он заметил девочку. Что до запахов, то ребят защищало кольцо из едкого аромата рукавички. Высоко в небе показался летобус. Пора было выбегать из укрытия на дорогу. Если не показаться на остановке, летобус не остановится и пролетит мимо. Топинат постарался собраться с духом. «Если львы подойдут слишком близко, то защита рукавички нам не поможет», — рассуждал хомячок. «Нужно, чтобы она непрерывно выпускала струю». В конце дороги львы и львицы снова пустились вперед, но бежали медленнее, чем до этого. Львицы наклонили морды к земле и обнюхивали дорогу. Запах рукавички исчезал, а значит, львицы могли лучше учуять добычу. Вдруг стая принялась бежать быстрее. След был взят. «Пойду поздороваюсь с ними», — храбро сказала рукавичка. «Едва я подниму хвост, они тут же развернутся обратно». «Не надо, рукавичка», — усмирил ее хомячок. «Некоторых ты обезвредишь, это точно. Но нам нужно кое-что посильнее. Нужно задержать их, пока мы не сядем в автобус». «Я могу предложить кое-что посильнее», — ответил Эол. «Я в этом мастер. Я умею создавать самые настоящие облака ароматов. А на кончике моего духового ружья есть усилитель. Бегите к автобусу, а с остальным я разберусь». «Но как же ты, Эол?» — забеспокоилась Роза. «Как ты от них убежишь?» «Они ищут не меня», — ответил мальчик. «Ладно, выбора у нас все равно нет», — напомнил Топинат. Скрипя сердце, Роза согласилась и передала Эолу телефон, как они и договаривались. Девочка не смогла найти правильных слов, чтобы выразить всю свою благодарность, и неловко похлопала его по плечу. Эол впервые улыбнулся скромной улыбкой. Летобус был лишь в 10 метрах над остановкой. Впереди сидел пилот, который им управлял. По бокам огромного паруса висели веревки, а к ним было прикреплено бесчисленное множество крючков и ручек. «Рукавичка, ты идешь впереди?» — скомандовал Эол. «Я буду выдувать облака позади». «Давай!» — выкрикнул Топинат, не объяснив Розе, как садиться на этот странный транспорт. Раздался протяжный рык. Рукавичка рванула вперед, и ее тут же заметили львы. Эол перегородил им путь. Длина львиных прыжков стала шире. «Роза, беги прямо!» — прокричал хомячок и указал лапкой на остановку. С хомячком в волосах девочка бросилась к скамейке, куда уже начал спускаться летобус. Теперь львы очень хорошо ее видели. Две львицы, которые бежали впереди стаи, зарычали и ускорили шаг. Позади их осьминог зашевелил щупальцами и отправил львов вслед. В несколько длинных прыжков львица преодолела 50 метров, которые отделяли ее от рукавички. Та повернулась к ней задом и приподняла хвост. «Рукавичка, приготовься!» — крикнул Эол, который стоял на несколько шагов позади нее. Хвост рукавички распушился, словно наэлектризованный. Шерсть встала дыбом. Первая львица хрипло рыкнула. За ее спиной бежали остальные хищники. Еще несколько секунд, и она догнала бы Розу. «Давай!» — крикнул Эол. Рукавичка пустила струю тошнотворного запаха. Не теряя ни минуты, Эол надул щеки и с силой выдохнул из духового ружья в сторону львов. Своим дыханием он собрал запах скунса в густое облако и бросил его на преследователей. Пары их ослепили, а едкий запах свел с ума. Первая львица и остальные тут же встали, как вкопанные. Литобус остановился на литобусной станции, ожидая пассажиров. Ручки и веревки лежали на земле. Теперь Роза могла получше их рассмотреть и заметила, что к ним были прикреплены сиденья, как у качелей. «Как сюда садиться?» — прокричала она Топинаду поверх рокота огромной розы ветров в задней части литобуса. «Как на горнолыжный подъемник», — ответил хомячок. Роза никогда не каталась на лыжах и не могла похвастаться особой ловкостью, а литобус повис не очень-то и низко. Он вот-вот поднимется в воздух. Внезапно из ядовитого облака показался осьминог. Хищники не могли пошевелиться, но монстру казалось все нипочем. Он поднялся выше, и сразу несколько щупалец потянулись к Розе. В ужасе девочка схватилась за ручку литобуса, и прежде чем она успела схватиться и за вторую ручку, машина поднялась в воздух. Вдруг Роза почувствовала, что ее окутывает аромат, исходящий от щупалец чудовища. У нее закружилась голова. «Я сейчас упаду!» — испугалась она. Топинат прыгнул и прикрепил крючок литобуса к рюкзаку. Теперь Роза не боялась потерять равновесие. Она ухватилась за вторую ручку и уселась на сиденье. Щупальца осьминога опустились. Казалось, существо не могло подняться на такую высоту, а вот литобус уходил все выше и выше в небо. Посмотрев вниз, Роза заметила львов, все еще прикованных к месту облаком мерзкого запаха. А вот Эол и Рукавичка уже скрылись в лесу.